Вдруг с той стороны толкнули. Не, не так, с той стороны толкнули. Мать его, дошутился, придурок, надо дозировку колес снова увеличивать. Какой-то импульсивный стал. Тихонько, пытаясь даже не дышать, пошел в обратную сторону, откуда пришел. Да только хрен там, сова решила открыть медведю. Буквально, в заборе появились когти, чем-то очень похожие на когти россомахи, который Логан, а не животное семейство куньих. И эти когти стали резать металл, особо не напрягаясь. Ну нет, ну не надо. Блин, блин, блин. Прощай, тачка. Ты была мне хорошим помощником. Применим наступление назад. Да побыстрее. Я рванул, как в мультфильмах показывают, с пробуксовкой. Метров через пять оглянулся. Зомбарь как раз пролезал через вскрытый профнастил. Зря оглянулся. Теперь спать плохо буду, если доживу. Метра два высотой, очень худой, с огромными когтями. Я ошибся, Логан нервно курит в сторонке, и коленями, выгнутыми назад. Да как это? Как человек может в такое эволюционировать? Сзади раздался щелкающий звук. Это он так разговаривает, что ли? Здравствуйте, меня заметили. Я оглянулся еще раз. Зомбарь припал на задние лапы и прыгнул. Так вот почему у него такие колени. А забор зачем тогда поцарапал? Мог просто перепрыгнуть. Млять, какие мысли перед смертью в башке мелькают. Зверюга за один прыжок покрыл половину расстояния, которое я успел пробежать за время своего рекорда скорости. Да уж, смысл убегать. Я остановился, развернулся, поднял клюшку повыше и приготовился умирать. Нет, я, конечно, дорого продам свою жизнь. Хотя кого я обманываю? Этому кузнечику я на один тычок когтем. Он сделал второй прыжок и приземлился метрах в пяти от меня. Ну давай, урод, подходи. Сейчас я тебя отоварю, зло сказал я. После сказанного мной, я явственно услышал от него что-то похожее на смешок. Млять, он что, разумный, что ли? Да не, вряд ли меня мог понять. Скорее интонацию почувствовал. Но все равно, если зомби начнут умнеть, Мирухана. Хотя какого хрена я о мире думаю, меня сейчас схарчат. Вот он начал неторопливо идти ко мне. Не, ну точно понимает. И издевается. Су-у-ука, бесишь. Стоп, я олух. Способность активировать. Нанесено урона. Элитный дневной охотник 10 уровня убит. Получено опыта 192.64.3. Вы достигли уровня 6. Получено характеристик 1. Получено очков жизни 20. Получена способность «Радушный хозяин». Ваши жильцы получают способность «Чувство направления 1 уровня». Способность может быть отключена вами с возможностью повторного включения или жильцом без возможности включения ими. Когда способность на жильце активна, 1% опыта жильца достается вам. Отличная способность. Ведь если у меня будет много людей в доме, то я их всех прикопаю в огороде. Блин, ну как мне повезло с классом. Я должен сближаться с людьми, хотя я их терпеть не могу. Ладно, будем посмотреть. Жизнь 200-200. Мана 110-110. Опыт 135-240. Характеристику в мудрость. Итого, за счет кулона, теперь у меня 110-132 маны. Эх, крохоборы, снова ждать, пока восстановится. Я сел на землю и задумался. Нет, это определенно не дело. Я туплю. Я прям очень сильно туплю. Нельзя так. Если в первый раз, когда бандиты залезли в дом, я прошел по лезвию бритвы, то сейчас, при встрече с этим охотником, я не то, что прошел по лезвию, а это самое лезвие прошло в опасной близости от моих тестикул, можно сказать, срезав с них волоски. Я еще никогда в жизни не был так близок к смерти, и это уже ни хрена не смешно. Хоть реально увеличивай дозировку колес, чтобы иметь холодную голову. Ведь только вчера проверил портальный склад. Работает моя читерская фишка, но тут забыл про нее. Вот что значит мыслю шаблонно. Если не является официально оружием, то не помню. Соберись, Вова, иначе скоро сдохнешь. Все, самобичевание закончили. Пора лут с охотника смотреть, ведь не может его не быть. Кстати, дневной охотник. А значит, судя по названию, есть еще ночной. Чет не сильно хочется с подобной тварью встречаться ночью. Пора уже все-таки в самом доме сортир организовать. А то пойдешь такой ночью в туалет по-маленькому на край участка. Увидишь такую тварюгу, заодно и по-большому сходишь. Ну-ка, что по луту? Синяя коробка. Ну блин, думал, будет покруче. Ладно, и то хлеб. Дома открыть или сейчас? Ага, как же, дотерплю я до дома. Держи карман шире. Открыть. Боевой топор. Редкий. Прочность 600-600. при ударе имеет повышенный шанс рассечения. Возможно, модернизация. Вот, хорошая вещь. Наконец оружие стало падать. Теперь можно со старым топором перестать стыдиться ходить и оставить его дома. Теперь появилось нормальное оружие ближнего боя. Все, где там моя тачка? Прости, родная, я не думал тебя бросать. Я бежал за подмогой и почти вернулся с ней. Честно, ну не обижайся. Взяв ее в руки, пошел дальше. Какой-то сегодня насыщенный день с самого ранья. Надеюсь, что доживу до заката. Минут через 20 добрался до своего пункта назначения. Ну вот, все трое тут. Двое – это дед Митя и его убийца. А третий – это тетя Таня. Вот насколько она была мегерой, но все равно жалко ее. И зачем она этим подонкам дверь-то открыла? Хотя был ли выбор, они же со стволом. Через окно все равно могли пристрелить. Вряд ли она смогла бы спрятаться в этом небольшом помещении от пули. Вот и открыла под прицелом. Ну и рассказала, конечно, о местных жителях, кто побогаче. А кто бы не рассказал в такой ситуации. Нет, ну можно строить из себя героя, говоря, что да я да никогда. Но нет, лично я рассказал бы. Своя рубашка всем ближе к телу. Так-то, может, грабанутково и отстанут. А тебя-то точно вольнут, если будешь артачиться. Вот и рассказала тетя Таня все, а ее все равно пристрелили. Просто в лоб. Был человек, и нет его. Все, хватит сопли разводить. Приду домой, точно еще таблетку бахну. Плевать на то, что врачи не советуют. Грузим тела. Кое-как уместив все три тела на тачку, медленно, очень медленно пошел домой. Она скрипела, норовила вырваться из рук и завалиться на бок, но несла на себе скорбный груз. А мне уже из принципа не хотелось два захода для переноса делать. За один раз довезу. И довез же. Деда из амбаря сразу утилизировал. Тетю Таню положил в рядок около ночных гостей. Закинулся еще одной таблеткой. Все, пошли дальше. Тачку оставляем дома, клюшку в руки. Так же как и топорик. Надо придумать для него что-то типа ножен. А то неудобно в руках оба оружия носить. В путь. А пройти мне нужно было не так и мало. С половину деревни, километра полтора. После встречи с охотником идти было весьма страшно, а ведь он не отсюда, пришлый. Чтобы так сильно прокачаться, он должен был, как мне кажется, раза три вырезать всю деревню. А что это значит? То, что он пришел из более населенных мест. В очередной раз я порадовался, что нахожусь не в Москве, и вообще, как становятся усиленными элитными. Ведь судя по прокачке, их развитие особо не отличается от нашего, разве что более завязано на физическое изменение в процессе усиления. Есть над чем подумать на досуге. Где-то через час я все же добрался до места назначения. Скорость, конечно, аховая, но лучше так. Тем более, кулдаун моей супербилки еще не откатился, и повторной встречи с ранее встреченным монстром я точно не переживу. Куда же я направлялся? Да к Коляну, куда ж еще? И есть у меня к нему предложение, от которого он вряд ли сможет отказаться. Около входа валялась парочка свежих трупов зомби, с размозженными головами. Да Николай тут развлекается вовсю, как я посмотрю. Подошел к двери, постучал обухом топора. «Коля, открывай, дело есть». «Вован, привет, что хотел? Вчера ж только виделись. Думал, пару дней поживем раздельно. А ты уже соскучился?» Выглянул в открывшуюся дверь мой односельчанин. «Очень смешно. Одевайся, хватай свой артефакт и пошли со мной. У меня к тебе будет предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Не разделил я его веселого настроения. Что за предложение? Посерьезнел Николай. Все потом. Сначала я должен тебе кое-что показать, чтобы ты осознал серьезность ситуации. Ок, дай мне минут 10, соберусь. Надолго уходим? Да, но в любой момент можем вернуться, если нужно будет. Тут недалеко идти, так что много с собой не бери. Понял. Пока Коля готовился, я рассматривал окрестности его владений. Все стандартно, ничего особенного. Старый, но еще крепкий дом, небольшая банька, сарай, да туалет на задворках участка. Через 15 минут мы уже шли обратно. Я с клюшкой и топором, да Колян с чемоданом за плечами, послушался моего совета, приделал лямки и здоровой кувалдой в руках. Колян, тебе не трудно кувалду в качестве оружия иметь? Может, что попроще взять? Да не, я на втором уровне получил способность сильные руки. Типа грузчику без них никак. Теперь для меня это кувалда, ну как для тебя твой топор? О, неплохо. Видел у тебя около дома пара зомбари. Удалось после них до четвертого уровня прокачаться? Что дали из способностей? Да все из той же оперы, что и первые. Усиленные ноги. теперь могу такого пинделя отвесить, закачаешься. Я дома решил проверить, стену проломил с ноги. Напомни мне с тобой не ссориться, на всякий случай. Слушай, а способность класса у тебя какая? Ведь дали что-то на старте. Да, могу уменьшать размер и вес предметов в случае необходимости, чтобы легче переносить. Правда, оно постоянно ману жрет в то время, когда активно, поэтому пока маны мало, смысла в нем не вижу. То есть, ты и так можешь уменьшать вес и объем, да еще твой суперчемодан делает то же самое еще раз? Да, получается так. Да ты вообще половину поселка тогда сможешь в свой чемодан поместить в уменьшенном виде. Слушай, а если что-нибудь уменьшить с помощью твоей способности, а потом то же самое сделать с помощью твоего артефакта, вдруг в момент, когда поместим туда, мана перестанет тратиться? Ведь, по сути, тут уже не твоя способность будет действовать, а чемодановская. А это интересная мысль, надо будет попробовать. Таким образом, ведя неспешную интеллигентную беседу и ежесекундно мониторя окружающую обстановку, мы, не встретив ни одной живой или мертвой души, добрались до первого в моем плане пункта назначения, до мертвого дневного охотника. Смотри, Коля, внимательно смотри, этого кузнечика я с утра завалил. Причем, завалил, можно сказать, чудом. Есть у меня одна способность, с долгим кулдауном. Посмотри его уровень. Если бы их было двое, то я бы с тобой не разговаривал сейчас. И если подобная тварь встретится нам в ближайшие часа три, мы с тобой оба трупы. Понимаешь? Да, понимаю, не отрывая взгляда от охотника, кивнул головой Николай. Ок, теперь пошли дальше. Дальше мы уже шли молча, каждый думая о своем. В конце концов пришли к моему дому, зашли на веранду. Коля увидел трупы, лежащие рядком. Ты чего наделал, псих? Отшатнулся мой попутчик, поднимая кувалду и становясь в оборонительную стойку. Успокойся и опусти оружие, спокойно сказал я. Вот эти трое ночью влезли в мой дом, влезли в окно, и не с целью пожелать мне спокойной ночи, как понимаешь. Зайди в дом, увидишь следы от пуль в моей кровати. Хорошо, что меня там не было, за это я их и убил. А тетю Таню завалил вот этот, с дырой в башке, не понравилась ему ее скандальность. Это их машина стоит около дома, кстати, мой трофей. Я тебя понял, но что ты от меня-то хочешь? Немного успокоившись, сказал Николай, я предлагаю объединиться. Поодиночке сложно будет выжить. Как видишь, не только низкоуровневые зомби есть, но еще твари, наподобие того кузнечика. Да и твари в людском обличии достаточно, как бы не больше, чем иноземных. Да, ты умеешь убеждать. Доказательства весьма убедительные, почесал затылок Николай. Ладно, я согласен. Где кровью расписаться? Жить будем вместе, у тебя там, правда, кровать одна. Надо еще одну раздобыть. Вместе я спать отказываюсь. Да не парься, кровать твоя. Я в коконе сплю. В коконе, да, потом покажу и расскажу. Насчет расписаться кровью, это ты меня с кем-то рогатым перепутал. Просто переселяйся и все. Ну что ж, добро пожаловать в новый дом. Я протянул ему руку, которую он в ответ пожал. Внимание, у вас новый жилец. Николай Ситников, 4 уровень. Возникла перед глазами надпись и появилась очередная кнопка «Жильцы», при нажатии на которую появилась таблица с указанием жильцов, а также возможностями, связанными с этим, такие как изгнать, либо передать способность чувства направления и другие, в которых буду позже разбираться. Что ж, начало положено. Осталось самому смириться с тем, что я теперь вряд ли когда-нибудь буду жить один. Глава 8. Мы зашли с моим новым жильцом в дом. Мать моя женщина. Вован, ты бы это, прибрался тут, что ли, влажную уборку провел. Тихо охреневая, посмотрел Коля на мое кровавое искусство на стенах и полу. Ну, а хрен ли ты думал, не догадался, что ли, зачем ты мне тут нужен? Сейчас выдам тебе зубную щетку, будешь драить пол. Да ну тебя, дурак ты, боцман, и шутки у тебя дурацкие. Ладно, где мне размещаться? Как понимаю, это кровать моя. Ткнул пальцем в мое прежнее лежбище Николай. Ага, только постельное чур сам себе добывай. И пули из матраса выковыривай, а то неудобно спать будет. А я вот в этом спать буду, указал я в сторону кокона. Ух ты, какая хреновина. На гроб похоже, только высокотехнологичный. Ты прям граф от Дракула нового поколения, попытался пошутить Колян. Прокляну, пригрозил я. Ладно, шутки шутками, но какие планы на дальнейшую жизнь? Нам же нужно план набросать, не будем же просто плыть по течению, надеясь на авось. Дяуш, Тут ты прав, без плана никуда. Ну, как мне кажется, первый пункт – это защитить наше жилище. А то меня чуть не грохнули в моем же доме эти три упыря. Может, сначала приберемся тут, а потом уж будем составлять план покорения мира? Неуютно тут как-то. Не люблю вида крови, передернул плечами мой новый союзник. Тоже верно. Зубную щетку выдать, а может, хотя бы тряпку с ведром? Ладно, шучу я. Смотри фокус, только не пугайся. Я подошел к кокону и открыл его крышку. Кокон, вход, кровь, выделить, убрать, окно, восстановить. Минус мана и полкилограмма стекла со склада. Плюс единица опыта за созидание в части ремонта. За очистку от крови не дали ничего. Жмоты, кокон, выход. И что это было? Кровь просто взяла и исчезла. И окно снова целое. Только вон две голограммы каких-то остались валяться на полу. Я их ногой потыкал, а они неосязаемые. Магия, мой юный друг, магия, сказал я, а голограммы, это артефакты тех бандитов, что на веранде лежат. Пока не знаю, что с ними делать. С артефактами, в смысле, а не с бандитами. Насчет уборки и ремонта, функция такая в коконе есть. Я, в принципе, с помощью него много чего делать смогу. Постройки и все такое. А комнату мне организуешь? Хочется иметь свое пространство. Конечно, организую. И вход отдельный сделаю, если надо. Думаешь, мне самому комфортно с тобой в одной комнате находиться? Нет, я особо против тебя ничего не имею, но... Говоря честно, есть у меня проблемы с психикой, у меня и справочка есть, ну и замечательно, ты не буйный, с утра голову свою в тумбочке искать не придется, да нет, конечно, у меня же нет тумбочки, ответил я, не, если без шуток, просто болезнь такая неприятная, когда из дома выходить сложно психологически, и с людьми общаться тоже не сильно приятно, а вроде так и не скажешь, да я просто на таблетках сижу, но глотать же их постоянно не будешь, печень можно посадить, так что, не удивляйся, если буду уходить, чтобы побыть одному, или тебя попрошу пошарахаться где-нибудь снаружи, ладно, проехали, дальше что предлагаешь делать, да что делать, сначала надо дом малость защитить, чтобы никакие уроды так просто в окно не залезли, и чтобы, в случае чего, могли пересидеть облаву, согласен, что от меня нужно, то, что ты умеешь лучше всего, квадратное, катить, круглое, тащить, носить сюда все, что не прибито, а что прибито, отдирать и тоже носить, куда скидывать, я покажу, дерево, металл, камень, глина, все что будет, то и неси, тачка вон есть, хотя с твоими способностями и чемоданом, не знаю, нужно тебе или нет, ну хорошо, можно и так, предлагаю не париться, а просто разбирать все вокруг, начиная с ближайшего дома, заодно и площадку очистить, чтобы далеко все просматривалось и к нам незаметно не подкрались. Да, хорошая идея. Ладно, пойдем, покажу, куда награбленное скидывать. Мы вышли из дома и подошли к моим складам. Смотри, Колян, вот сюда, скидываешь органику. Это зомби, трупы и все, что когда-то бегало, ползало, прыгало, летало и плавало. А вот сюда, все остальное, что пустим на строительство, я поочередно ткнул в оба моих склада, ты понял, не совсем, как это работает-то, сейчас покажу, никуда не уходит, я вернулся на беседку, взял за ноги один из трупов, косой, вроде, и потащил его на склад, там, кое-как уместив окоченевшее тело, скомандовал поглотить, тело исчезло, кстати, а ведь исчезло вместе с одеждой, интересные условности, ну да ладно, мне же легче. А то если бы пришлось трупы еще и раздевать. Понял, да вроде, но мне что, на каждую загрузку тебя звать, чтобы поместить на хранение? А вот, кстати, да, ну-ка, посмотрим. Мысленно тыкнул на склад, открылось меню с возможностью выдать права. Ну отлично, Николай, я выбираю тебя. И со вторым складом также поступил. Все, вроде теперь и ты можешь. Ага, появилось сообщение, что мне предоставлены права для загрузки на склады. Ну что, буду надеяться, что это за это твое задание мне будет опыт падать. Ну, я тоже надеюсь, топай. Только тачку и чемодан прихвати. Хотя не, стой, вот тебе способность. Теперь ты всегда будешь знать, где наш дом. Ну, а мне процент с твоего опыта будет капать. Тебе не сильно затратно, а мне приятно. Вот ты жулик, улыбнулся Коля. Ладно, я пошел, не, еще кое-что. Пошли в дом, мы с ним вернулись в комнату, я взял свой суперинструмент, в данный момент имевший вид разводного ключа, и торжественно вручил Коляну, на, гордись оказанной честью, Николай посмотрел на меня, как на придурка. Ну блин, такой момент испортил. Не мог подыграть, что ли? Раздосадованно сказал я. Да ты свойства посмотри. Сгодится при разборе домов. Благодарю за оказанную честь, мой государь. Вчитался в инструмент Коля. Поздно, момент упущен. Можешь идти. Вон только ствол возьми для безопасности и пару обоим. Да кувалду свою не забудь. И зелье здоровья там же где-то. Поищи в углу. А я в кокон полез. Смотреть буду, что мы и как сможем построить. Кстати, если не трудно, остальные тела с веранды тоже перенеси на склад. И, раз уж заговорили про тела, если жратву какую найдешь, соленья там, варенья, овощи не протухшие, тащи в дом, в подпол потом вместе спустим, там много места. Пока Коля пошел рыться в моих трофеях, я залез в кокон. Вход, ну-с, посмотрим, что у нас тут. Первое, нужны решетки на окна. Поиск, решетка, ох ты, как их тут много. Решетки на окна, решетки в качестве дверей, заборов, выбор есть. Посмотрим, решетки на окна, тоже полно, самых разных, от тоненьких декоративных, до монументальных, толщиной с мою ногу. Но нам не нужна вычурность, нам нужна надежность. Вот эти, обычные решетки, выглядят надежно, как в тюрьмах на окнах. Только нам не для того, чтобы мы выбраться не смогли, а чтобы к нам не залезли. Устроит, что там по требованиям, 30 кг металла, 5 маны на каждую, ну терпимо, у меня два окна, хотя одно и заставлено шкафом. Построить, минус 60 кг металла со склада и минус 10 маны, плюс 10 опыта, на окнах появились решетки. Так, построим-ка еще решетку в дополнение к двери, вдруг в дверь долбиться будут, можно будет дверь открыть, не открывая решетку, и наказать супостата. Требование, 80 кг металла, 10 единиц маны. Построить. А, блин, металла не хватает. Ладно, потом. В голове появилось оповещение о нарушении периметра безопасности. Это Коля перетаскал трупы и отправился на охоту за материальными благами, со своим чемоданом за плечами. Тачку решил не брать. Ну, может, это и к лучшему. Он и без тачки унесет много. Надо все же его добавить в исключение на сработку сигналки. Так, что еще? Раз на дверную решетку не хватает, усилим металлом саму дверь, плюс дополнительные петли. Построить. Минус 50 кг металла, плюс 10 опыта. Все, хватит прохлаждаться. Пора заняться менее привычными для моего класса делами. Сходить погулять по деревне. Хочешь не хочешь, а надо. Клюшку в руки, топорик. Блин, где взять чехол, чтобы его на поясе носить? Что еще? ПМ в кобуру и на пояс. Хоть тут все удобно. Флакон здоровья и зелье исцеления за пазуху, чтобы не разбить случайно. Пару таблеток в зубы. Буду увеличивать дозировку. А тачку оставим дома. Извини, родная, сегодня мне нужна подвижность. Проходя мимо первого дома, услышал в нем шебуршание, за которым последовал грохот. Вокалян шороху наводит. Реально собрался все разбирать. Молодец, ответственный. Надо быстрее, а то через несколько часов уже темнеть будет. Вышел я по важному делу. Чистка от зомби близлежащей территории. Действовал по одной и той же схеме. Подкрадывался к домам. Замирал под окном или около двери и слушал, есть ли движение или рычание. Потом по ситуации. Заходил внутрь, если была открыта дверь. Либо разбивал окно, если дверь была закрыта. Да, опасно. Да, шумно. Но делать-то нечего, иначе в один, по закону подлости, самый неудобный момент такой вот пропущенный зомби в доме может доставить много проблем. Лучше перебдить, чем недобдить. Ну, а после захода в дом шел его осматривать. Страшно аж жуть. Несмотря на то, что уже считал себя опытным зомби-убийцей, все равно мурашками периодически покрывался, особенно когда из-за угла неожиданно появлялся ходячий труп. К счастью, топорик не подводил и легко упокаивал мертвецов с одного, максимум, с двух ударов. Ну еще бы, в домах-то обычно были первоуровневые мертвецы, а на улице почему-то было пусто. Видимо, ушли куда-то, что не может не радовать и волновать одновременно. Раз они любят путешествовать, то могут не только уйти отсюда, но и прийти к нам из других мест. Таким методом до наступления сумерек я успел пройти порядка 20 домов, из них 15 наших и 5 иноземных. До наступления апокалипсиса у нас всего-то в деревне было около 80 домов по всем улицам понастроено, из них только в половине кто-то жил. А сколько сейчас домов, даже не знаю, но, судя по статистике сегодняшней прогулки, теперь их порядка 110, с учетом и номеровых. Во всех 20 домах я нашел только с десяток первоуровневых зомби, давших мне всего 3 белых коробки и 100 опыта, поднявшего меня на 7 уровень. Жизнь 220-220, опыт 16-480. Характеристику в мудрость, мана 132-154. Самое интересное, что я не встретил живых. В части местных домов были взломаны окна и двери, причем руками и когтями зомбари, судя по царапинам. А вот внутри не было никого, не было не только живых или мертвых, не было даже следов, что здесь кого-то схарчили. Такое ощущение, что или зомби взламывали пустые дома, но опять же, зачем им это, или люди смогли отбиться от проникших, где тогда трупы трупов, или, что совсем странно, трупы забрали живых с собой, а вот только нахрена, в качестве живых консервов, вряд ли, даже тот высокоуровневый охотник, несмотря на зачатки интеллекта, планировал, судя по всему, расчленить меня, а не взять в плен. Что уж говорить про простых зомбари, следы которых я тут вижу, все, что приходит на ум, так это что кто-то может контролировать немертвых и те потащили ему живых людей в качестве пропитания. Я такое в кино видел. Других больных фантазий у меня нет, так что примем данную версию как максимально вероятную. Все, пора домой, жрать, а то даже не обедал, и потом спать. Нарушение периметра дома одним человеком, почувствовал я. Какого хрена, я же Колю внес в исключение, а значит, это не он. Ну пойдем, посмотрим, кто там такой смелый. Короткими перебежками я добрался до почти разобранного Колей дома. Вот он, монстр. Реально, почти все разобрал и унес, осталось только четверть одной стены. Даже крышу утащил, хозяйственник. Вот за углом этих развалин я и примостился, наблюдая за своим домом. Двери закрыты, стекла в окнах целые, через них видны отблески нескольких свечек. Может, мирно разошлись со вторженцем? Ладно, пойду зайду, и так уже полчаса тут прохлаждаюсь, наблюдая за обстановкой. Тихонько подкрался к дому, прислонил к стене справа от двери клюшку, в левую руку взял топор, в правую взведенный пистолет. Ну, с Богом, подумал я, открывая дверь, точнее, пытаясь открыть, заперто изнутри. Да что ж такое, меня что, уже выселили? Как такое возможно, ведь это мой дом? Да они охренели. Несмотря на двойную дозу лекарств, я начал закипать. Надо будет обдумать этот момент, установить какой-нибудь магический замок, который будет открываться по моему желанию. Рукояткой пистолета постучался в дверь, тут же уйдя в бок, на случай, если после открытия двери в меня станут стрелять. Взял на мушку вход. «Кто там?» — послышался приглушенный голос Коляна из-за двери. «Кто-кто? Хер в пальто! Открывай!» — крикнул я. Дверь открылась, мой жилец выглянул. «Вован, ты чего это? Опусти пистолет, здесь все свои». «Какие свои? Какого хрена происходит? Почему сигналка сработала? Ты кого привел?» — произнес я тихим, но злым голосом. «А, понял тебя, я мальчика нашел, в подполе прятался. Ну, не оставлять же его, блин, и так там натерпелся», — услышал я в ответ. «Млять, ну капец, жил один, не тужил, а тут сразу два жильца за день, и хрен ли мне делать? Но Коля прав, не оставлять же на улице. Ситуация. Ладно, подвинься», — сказал я, убирая пистолет в кобуру и проходя внутрь мимо вставшего в проходе парня. Я зашел внутрь. Ох, ни хрена себе. Внутри почти вся комната была заставлена едой. Соленья, варенья, мешки с капустой, картошкой, морковкой, даже ящик тушенки увидел. И много других непонятных при первом взгляде ящиков. Молодец Колян, обеспечил нас едой надолго. Теперь надо водой себя обеспечить. Но не это главное. На стуле около стола сидел парень, годков 13 на вид, и поглощал запаренную китайскую лапшу, заедая солеными помидорами из банки. Ну точнее, поглощал он это до моего прихода, а сейчас сидел на стуле, смотря из-под лобья на меня и даже как-то сжавшись. Боится, что ли? Ну здоров, пацан, рассказывай, кто, откуда? Раньше тебя тут не видел, сказал я, беря стул и садясь на него сверху. Интересно, откуда эта куча стульев у меня? Раньше одним обходился, а теперь аж 4. Коля, дверь-то закрой, да тоже садись, не маячь. Мишка я, Медведев. К бабке на лето приехал неделю назад, родители привезли. Так-то мы из Челябинска. Вот и оставили меня отдыхать вместе с Ван Гогом, а сами домой вернулись. Чего? Какой Ван Гог? Да кот мой, не хотел называть его всякими Васьками. Вот и придумал, оригинально. Ну, я понял. А в подполе как оказался, и где бабка твоя, не знаю. Я тогда, когда все это началось, В лесу был, рыбу ловил. В лесу, рыбу. Миша, у тебя что, тоже справка от врача есть? Не понял я. Да какая справка? У вас тут озерцо небольшое в лесу есть, в нескольких километрах отсюда. Даже не озерцо, а так, лужа большая. Вот там я гальянов и хотел половить. Я посмотрел на Колю. Тот молча кивнул. Значит, и правда есть озеро. Ну хорошо, ясно. Дальше что было? Как все началось, я вырубился. Когда очнулся, на улице уже темно. Вот и пошел домой. Заблудился немного, фонарик-то не взял. Не думал, что так долго буду в лесу. Домой вернулся, только когда уже светло было. А там пусто, только около крыльца какой-то мужик моего котика на крыльце доедает. Горестно вздохнул Миша. Вроде даже слезинка в глазах появилась, но пацан тут же взял себя в руки. Молодец, мужик растет. Ну, у меня еще с леса с собой палка была, чтобы идти удобней. Вот я этой палкой и стал его по голове лупить. Сам не знаю, что на меня нашло. Бил, бил, бил, пока тот не перестал двигаться. Потом очень испугался того, что сделал. Забежал домой, а там пусто, только кровь везде и бабки нету. Понятно. Прости, Миша, походу, твою бабку сожрал этот тип. Потом она встала и ушла куда-то, а зомби задержался зачем-то. Ну и кот твой, видимо, не вовремя решил домой вернуться. А ты сильный, так как после убийства твоей бабушки зомби должен был стать вторым уровнем. Да я понял, мне дядя Коля тоже что-то подобное объяснил. Я уже понял про зомби, да и про систему почитал. После этого я дома остался. Спать очень хотел, все равно идти было некуда. Проснулся, покушал, а потом в окно заметил какую-то страхолюдину вдалеке. Высокая, худая, коленки назад сгибаются. Испугался, спрятался в подпол и сидел там, пока меня дядь Коля не нашел. Вот и все, да уж, история. Походу он того самого охотника видел, которого я располовинил. Повезло мальцу, что его не заметили. Ну ясно, все с тобой, Михаил. Ты по классу кто будешь? Есть он у тебя? Ага, дрессировщик я. Могу животных приручать, наверное. Еще не пробовал, но способность такая есть. А на втором уровне дали способность следы зверей видеть. Но тоже еще не смотрел, как действует. Дрессировщик? Почему дрессировщик? А вы знаете, как я Ван Гога смог натренировать? Тот лапу подавал и тапочки приносил. Жалко, что его сожрали. Умный кот был, снова загрустил пацан. Ладно, Миша, не грусти. Ну давай, будем жить втроем. Меня зовут Вова. Только надо тебе кровать организовать. Но это мелочи, найдем. А теперь держи краба. Я протянул руку, которую Миша с радостью пожал. Внимание, у вас новый жилец. Михаил Медведев, уровень 2. Дрессировщик, эх, нам бы какого-нибудь воина. А то одни созидатели какие-то. Дрессировщик, дрессировщик. О, Мишень, а ты мышей можешь приручать? Глава 9. Не знаю, не пробовал. А что? Заинтересовался новый жилец. Да говорят, в них очень много питательных веществ. А у нас, в связи с увеличением количества жителей, скоро начнется дефицит еды. Вот предлагаю переловить мышей, да засушить их на черный день, пошутил я. Точнее, это я так подумал, что пошутил. Что Коля, что Миша посмотрели на меня охреневшим взглядом. Эй, вы чего? Я же шучу. Просто они там в подполе припасы пожирают. Вот думал таким методом их оттуда убрать, сознался я. Хм, Вован, ты это, заканчивай шутить. Не твое это, выдохнул Коля. Да ну вас, не понимаете вы ничего в юморе, махнул я рукой и пошел поднимать люк в подпол. Миш, иди смотри, что можешь тут сделать. Как вообще работает твоя способность? Спросил я. Сейчас почитаю. Раньше не до них как-то было, ответил подросток. Вы можете приручить животное, и оно станет во всем вас слушаться. Начальное приручение стоит 10 маны. Далее, за каждый килограмм веса животного у вас резервируется 10 единиц маны. В дальнейшем, при возникновении привязанности между дрессировщиком и прирученным животным, данный резерв маны снижается, зачитал нам Михаил. Так, это понятно. Что по следам? Вы можете видеть следы животных. Способность активируемая. При активации снимается по 1 маны за 1 секунду действия способности, услышали мы. Ну нормально. Можно включить ее, посмотреть, чьи следы поблизости. Выключить. Тоже полезная вещь. Будем так, когда совсем оголодаем, дичь выслеживать. А вот тут я не шутил. Мало ли что случится в будущем. Так, Миша, подойди, посмотри. Видишь в подполе следы мышей? Подросток подошел поближе и заглянул в открытый подпол. О, ага, Их тут очень много. Даже на этой вот вашей подвязанной ноге есть несколько следов. Сволочи, они и до хамана моего добрались уже. Вот же вражины. Ладно, не трать ману. Давай посчитаем, сколько у тебя маны. 100. А ты, оказывается, мудрый. Посчитаем. Ты сможешь приручить 10 мышей, но они зарезервируют у тебя ману. То есть, уже не 10 получится. Сколько весит мышь? Грамм 50-100. Возьмем максимум. 100 мышиных грамм будет резервировать у тебя один ману. Значит, ты сможешь приручить за один заход ровно 9 мышей за 90 маны, и они зарезервируют у тебя 9 маны. Все правильно? Вроде да, дядь Вов. Но я на осмотр следов 10 маны потратил, пока смотрел. Так что у меня только 90. А нет, уже 91. Не суть. Иди, приручай их. Тебе как, спуститься надо или сверху сможешь? Да вроде сверху могу. Я их чувствую. Их там 7 штук всего, и они боятся открытого люка. А как, незадокументированная особенность класса, чувствует, что чувствуют даже неприрученные животные, в данном случае, грызуны. Интересно. Хорошо, давай, приручай животинок. Мальчик сел на пол, свесив ноги в открытый люк и закрыл глаза. Через секунд 10 на середину подпола вылезла мышь, через несколько секунд еще одна, и еще, и через пару минут на полу сидели и таращили на меня свои глаза ровно 7 уничтожителей моих запасов. Эх, вредители. Готово, дядь Вов, открыл глаза довольный Миша. Отлично, Коля, подай какую-нибудь пустую коробку. А ты, Миша, как я спущусь, прикажи им сесть в коробку. Да, конечно, только я не приказываю, а прошу. Не суть, главное, чтобы послушались. Я спустился вниз, а потом поднялся с коробкой, полной мышей. Необычное зрелище, конечно, когда мыши сидят в незакрытой коробке и не пытаются убежать, а внимательно смотрят на тебя. Ладно, парни, я отойду ненадолго, определю незваных жильцов куда-нибудь подальше. Зачем, куда, не надо, пожалуйста, дядь Вов. Буквально рухнул передо мной на колени мальчик. Да что с тобой, это ж просто мыши, выкину их подальше, чтобы не вернулись, и все, не буду я их убивать, обещаю. Ну не надо, ну оставьте их мне, не переставая конючил Миша. Да ё-моё, забирай, блин, не выдержал я, отдавая ему коробку, только спать они с тобой будут, и не дай бог ночью начнут шебуршиться, мешая всем. Точно засушу на голодный год. Спасибо, спасибо, спасибо. Начал прыгать вокруг меня Миша, тряся коробкой, рискуя этим снизить популяцию своих питомцев. Тише, тише, шебутной, вредителей растеряешь, улыбнулся я, а Колян показал мне из-за спины пацана большой палец. Приятно. Пока они рассматривали новоприобретенных животных, я втихую умял еще одну таблетку. Уже сбился по счету, которую. Хреново это. Что Коля, что Миша, хорошие люди, но все равно мне тяжело, мне очень трудно так жить будет. Так, ладно, народ, заканчиваем смотр, всем спать, хлопнул я в ладоши, привлекая внимание, завтра у нас глобальная стройка будет, надо выспаться. Коля, ты Мише свою кровать уступишь, сам на полу поспишь, наверное. Зачем, у меня кровать есть, и постельные принадлежности новые, правда, им 100 лет в обед, но новые, в упаковке. Нашел у одних стариков запасливых, и где все это добро, осмотрел я нашу комнату, где кроме уже имеющейся кровати и моего кокона других мест для спанья не было, а вот здесь, хмыкнул Коля, хлопая широкой ладонью по своему артефакту, тут у меня столько всего полезного, что сам даже уже не помню, действует твой способ насчет уменьшения способностью, а потом с помощью артефакта, и ману перестает постоянно потреблять, это чит какой-то, ладно, хватит хвастаться, доставай и давай уже спать, реально устал сегодня, только сожру что-нибудь из запасов. Пока Коля с Мишей расчищали от банок с припасами место для установки кровати, я успел запиточить пачку лапши, что-то готовить уже не было сил. Потом Коля движением фокусника достал из своего чемодана миниатюрную односпальную кровать и постельные принадлежности, увеличив их затем до нормального состояния. Завершив все приготовления и по несколько раз пожелав друг другу спокойной ночи, я закрыл крышку кокона и почти сразу провалился в сон. Спал я так себе, все-таки сказывалось на мне, что сплю не один, и даже не вдвоем. Надо что-то решать, а пока пора вставать. Откинув крышку кокона, я сразу почувствовал запах яичницы и услышал ее шкварчание. Отлично, завтрак готовится. Хоть какой-то плюс есть от жилья не в одиночку. Я поднялся из кокона и увидел Мишку, колдующего у плиты. «Доброе утро, Мишень. А ты, я гляжу, повар у нас. Доброе, дядь Вов. Ну вы скажете, что сложного яичницу приготовить?» — ответил тот. «Кстати, а где наш большой товарищ?» — обратил я внимание на застеленную кровать. «Да на улицу пошел», — мотнул головой в сторону выхода Миша. «Освобождать место в своем чемодане. О, это, наверное, интересно. Схожу посмотрю», — сообщил я. Быстро оделся и выскочил на улицу. А там было на то посмотреть. Коля из своего чемодана как волшебник вытаскивал разные штуки и кидал их на склад. Потом секунда, и вещи пропадали. Магия. Кирпичи скидывал по несколько штук, бревна, чтобы уместились, удерживал вертикально. Стекло, пластик, железо, даже унитазы и ведра с песком. Ну Коля, ну добытчик. Я открыл меню склада. Железо, больше тонны, дерево, почти 5 тонн, стекла несколько сотен килограммов, пластика тоже до хрена, да и куча других материалов. Нет, ну я его сейчас расцелую. В переносном смысле, конечно. Коля, доброе утро. Ну ты прям молодец. С твоими возможностями мы неплохо так должны построиться. Только бы маны хватило. А, привет. Ага, мне тоже нравится. Я уже 6-й уровень смог получить. Теперь у меня и кожа усиленная. Уже не так боюсь разных порезов. А то в первый раз, когда дом ломал, порезал руку. Кровище было, но к утру все зажило, как на собаке. Значит, у тебя регенерация повышенная. Тоже, получается, незадокументированная способность класса. Интересно, а у меня есть такое или нет? Да скорее всего есть, только как это понять-то? — ответил мой большой друг. Ладно, позже узнаем. Коль, а у тебя получается какой-то побочный класс танка вырисовывается, ты не находишь? Да, я тоже об этом думал. Способности очень уж намекают на это. Ну да, а ты куда характеристики вкладываешь? В силу. Там мне больше особо ничего не нужно. Ну, в принципе, да. У тебя в основном пассивные способности, мудрость не нужна. Но ты на всякий случай вкачай себе еще немного интеллекта, вдруг насчет системы знания какие появятся. А вот насчет ловкости не уверен. Может, и не надо. Смысл тебе уворачиваться от ударов-то? Пусть это от тебя уворачиваются те бессмертные, кто решит напасть. Посмотрим, Вов. Я еще подумаю. Заканчивай тут. Пошли завтракать. Там Миша приготовил яичницу. Иду, я почти все. Я сбегал на край площадки, в будку для размышлений сделать утренние дела. Когда вернулся в дом, Коля тоже уже был внутри. Садился завтракать рядом с Мишей. Ну и я к ним присоединился, получив свою порцию вкуснятины. Так, господа, открываю первый совет нашего жилища. В совете участвуют: 1. Хозяин сего скромного жилища Владимир. 2. Повар сего скромного жилища Михаил. 3. Добытчик сего скромного жилища Николай. На повестке дня один вопрос: что нам строить, чтобы жизнь была приятной и увлекательной? Высказываемся в порядке очередности и алфавита. Первым, если разрешите, скажу я. Если не разрешите, то все равно скажу я. Нам нужен туалет дома и источник воды. Еды-то мы натаскали кучу, надо, кстати, посмотреть насчет склада продуктов, а то реально уже некуда пихать, по банкам ходим, это для комфорта. Ну, и усиливать защиту нужно дальнейшим. Давай, Миша, теперь ты. А можно мне отдельный домик, если не очень трудно? Это еще зачем? Чем тебе этот не устраивает? Заинтересовался я. Нет, ну я в принципе только за. Эта постройка снизит мою зависимость от таблеток. Но надо же понять, почему он так решил. Всем-всем-всем устраивает, — зачастил Миша, видимо, решив, что мы обидимся на него за такое желание. Ну понимаете, у меня никогда не было даже своей комнаты дома. С родителями жили в одной всегда. Даже тут, у бабки, мы тоже жили в одной комнате. У нее домик был маленький. А тут такой шанс побыть одному, чтобы была не то что своя комната, а свой дом. Можно даже с чердаком и подполом. Я там мышей своих поселю, а то они людей боятся. Так, ну это хоть и не совсем просто, но и не особо сложно. Я подумаю, Михаил, честно, и дам тебе ответ. У нас просто с землей же еще дефицит. Да мне бы хватило и совсем маленького дома. Мне что, много надо, что ли? Я тебя услышал. Коля, давай теперь ты. Что нам необходимо? А мне кажется, нам огород свой какой-нибудь нужен. Ведь не вечно же будем добывать продукты из прежнего мира. Рано или поздно кончится. И что тогда? Будем лапу сосать или отбирать у более продуманных на этот счет команд? Тоже верно. Итак, подытожим, что у нас в пожеланиях: 1. Туалет. 2. Источник воды. 3. Склад продуктов. 4. Дом для Миши и мышей. 5. Огород. Вроде ничего не забыл. Ладно, я сейчас полезу в кокон, смотреть, что и как мы можем прямо сейчас построить. А вам, два товарища, план на ближайшее время. Коля идет продолжать сбор материалов, а Миша его прикрывает с пистолетом в руках. А то слышал я вчера, Колян, как ты работаешь. Шум стоит очень сильный. Хрен ты за ним услышишь зомби, приближающегося поближе с тобой познакомиться. Это да, почесал затылок Коля, я порой увлекаюсь. Вот я тебе про это и говорю. Миша, ты с пистолетом обращаться умеешь? Умею, дядь Вов, умею. К нам в школу участковый на открытый урок приходил, рассказывал и показывал. Я все помню, да и в интернете смотрел. Спасибо, я не подведу. Ладно, беги пока во двор, палку себе еще какую-нибудь подбери. Ты, как помню, с ними хорошо обращаешься, хмыкнул я. Вов, ты чего, зачем пацану ствол давать? Спросил у меня Коля, когда мальчик убежал искать себе деревянное орудие. Он же еще совсем малый. Да не переживай, Колян, прими уже, что мир изменился и прежние правила уже не действуют. Нас всего трое, и каждый должен уметь за себя постоять. Пацан уже доказал, что он смелый, так что дадим ему шанс. Я сначала хотел ему ствол с пустой обоймой дать, но потом передумал. Пусть заряженный берет, он справится, а тебя и правда надо прикрывать. Ты очень много принес, но ты, и правда, очень шумно работаешь, привлечешь еще кого не надо. А пацан, если что, предупредит. Ладно, может ты и прав. Я все еще по шаблонам старого мира мыслю, ввернул умную фразу Николай. Вот-вот, надо перестраиваться, Коль. Ладно, выгружай что осталось, да топайте дальше мародерить, а я в кокон. Кстати, скоро мне надо будет отъехать в соседний поселок, проведать моего старого знакомого. Еще одного к нам позвать хочешь? Вова, ты же говорил, что тебе тяжело с людьми. Думаешь, я не видел, как ты вчера вечером таблетками закидываешься, чтобы на нас не сорваться? Может, ну его нахрен, пока не выясним, как тебе помочь. Нет, надо, Коля, надо. Этот мой знакомый, участковый, хороший человек и опытный в части охраны правопорядка. Будет неплохой такой ударной силой у нас. А насчет моей болезни, что-нибудь придумаем. Сейчас важнее наше выживание, чем мое спокойствие. Все, иди, я в кокон. Кокон, вход, начнем, наверное, со склада еды. Всего 10 маны, ну нормально. Построить рядом со складом изделий, плюс 2 единицы опыта и еще одна площадка метр на метр. Надо в настройках покопаться, может хотя бы визуально внешний вид им сменить, а то все однотипные. Дальше, источник воды, есть такое, много и разных, от колонок и колодцев, до насосов и скважин разных типов и размеров. Ну высокотехнологичного нам ничего не надо, обойдемся колодцем для начала. Затраты, 50 маны, 100 кг дерева, 30 кг железа. Так, где будем строить? Естественно, на земле. В доме не позволяет, что не может не огорчать. А вдруг осада? А у нас и еда, и вода есть. Стучитесь, сколько хотите. Жаль, в общем, что в доме нельзя. Хотя, а если в подполе, там не совсем земля, но и не внутри дома же. Ух ты, голограмма колодца засветилась зеленым. Неужто можно? Класс. Построить, плюс 20 опыта. Прилично дали. Первый и самый, как мне кажется, важный пункт выполнен. Мы обеспечены водой. Надеюсь, что она будет питьевой. Что там еще? Туалет. Его сделаем в дальнем углу, отгородив стенами от основной комнаты. Сначала унитаз. В поиске появились несколько найденных результатов. Обычный на вид унитаз. А как крепить то? И как туда подводить канализацию? Так, минуту. Смотрим дальше. А чем вот этот унитаз отличается от первого? Даже форма такая же. Но есть приписка. Первый унитаз, который стоит всего 10 единиц маны и 50 кг глины, назван просто унитаз. А вот другой, такой же абсолютно по виду, но уже стоит 50 единиц маны, 50 кг глины, и называется пространственный унитаз. Вот чую, что именно он нам нужен. Что там в описании? Унитаз с выбросом отходов в пространство другого мира. При нажатии на кнопку смыва, отходы утилизируются в иную реальность. Для утилизации необходимо 1 единица маны от нажавшего. Вот, я ж говорил, именно то, что надо. Эх, не завидую я тем, кто будет с другой стороны нашего унитаза. Палево, наверное, когда вдруг из ниоткуда дерьмо появляется. Кстати, надо будет не забыть табличку повесить, что без маны в туалет нельзя. В угол комнаты. Построить. Мана и материалы списались, дай бог здоровья Николаю, 30 единиц опыта добавилось. Приятно, надо бы стенку построить, но осталось всего 42-153 маны. Лучше иметь в качестве запаса, так что пока просто какой-нибудь тканевой ширмочкой сами отгородим. Кокон, выход, вылез из своего лежбища. Кстати, несмотря на то, что часто залазил в него прямо в одежде, внутри все было до сих пор чисто и свежо. Самоочищается он, что ли? Ну, не суть. Так, проверим мое фаянсовое приобретение. Подошел, сделал дело, нажал кнопку смыва. Списалась единичка маны. Из бачка не полилась вода, как я сначала думал. Просто на секунду вся внутренняя часть унитаза вдруг подернулась рябью и очистилась от всего. Вау, ну круто же, ни отходов, ничего. Мечта экологов. Но, опять же, что творится на другой стороне? А, начхать. Пока я стоял, умильно любуясь своим новым белым другом, где-то вдали раздался выстрел. Потом еще и еще один. Дожеванный крот. Походу парни влипли. Бегом подбежал к своей кожанке, накинул ее, схватил запас зелий, клюшку и топор. Стоп, какого хрена второй ствол тут валяется? Коля, блин, грузчик хренов, пацану отдал, а себе взять не догадался. Пистолет в карман, все, погнали выручать. Пока бежал, раздалось еще несколько выстрелов. И все, тишина. Надеюсь, что наши победили. Не хочу думать о другом. Так, вроде вот этот дом. Определенно, судя по обстановке. А обстановка была, мягко говоря, аховая. На улице возле двери стояли два первоуровневых зомбаря. В окно пытался пролезть второ, или даже третьеуровневый. Сколько уже было внутри, я не знал. Так, ясно. Сначала того, что около окна. Удар со спины по голове. Второй, третий. Да что же ты такой живучий, гад. Только на четвертом ударе он переставал подавать признаки псевдожизни. Дальше первоуровневые. Чего не заходит, то снаружи трутся. Хотя мне же лучше. По удару клюшкой на каждого, пока разворачивались в мою сторону. Готовы. Заходим. Только бы не опоздать. Внутри, в предбаннике находился второуровневый, который услышал меня и уже развернулся. Пистолет. Один выстрел. Мимо. Второй попал прямо в лоб, но не пробил череп. Третий попал в глаз. Труп. Второй раз в смысле труп. Бежим дальше. А все прибежали. Большая комната. На полу около окна валяется Коля. Рука жестко покусана. На голове кровь. Нет. А в углу, сжавшись, сидит Миша, прикрываясь руками и плача навзрыд. В это время к нему не спеша, будто издеваясь и наслаждаясь чужими страданиями, подходит образина. Больше 2 метров, из-за чего чуть ли не пригибается, чтобы не задевать потолок. На удивление широкий, нет худобы обычных зомбарей или того дневного охотника. И некогда покрытой шерстью, а в данный момент с проплешинами, в которых проглядывает синеватая кожа и трупные пятна. Портальный склад. Активировать. Все, отбегался, урод. Миха, все, я здесь, успокойся. Крикнул я Мишке, одновременно с этим подбегая к Коляну и щупая пульс. Вроде есть. Дядь Вов, что делать? Помогите дяде Коле. Его укусили. Запричитал малец, увидев меня. Кончай ныть, мужик. Крикнул я и кидая ему по полу имеющийся у меня ствол. Держи, прикрывай выход. Давно укусили? Да нет, дядь Коля меня от этого монстра прикрывал собой. Перестал плакать мальчик, беря пистолет. А потом это страховидло его цапнуло за руку и кинуло к окну. Он головой и стукнулся. Минуту назад, может 2. Ясно, успеваю. Так, зелье исцеления вливаем в рот. Надеюсь, проглотит. Следом зелье лечения. Голову приподнять, чтобы скатилось в горло и по пищеводу. Вроде все. Теперь только ждать. Я устало опустился прямо на пол около Николая. Миша, а чего не стреляли? Патроны кончились? Да, у меня только 1 обойма была. Остальные дома. Я еле сдержался, чтобы не выматериться. Ну, мля, ну что за безалаберность? Хотя, вряд ли против этого монстра помогло бы огнестрельное оружие. Судя по тому убитому в предбаннике, на огнестрельное оружие тоже есть какой-то понижающий коэффициент. И чем сильнее монстр, тем меньше ему вреда наносит огнестрел. Обидно. Дедушка Мороз, отмените, пожалуйста, мой заказ на пулемет с бесконечным боезапасом. Другое желание потом придумаю и сообщу. Пока я сидел и грустно думал о том, насколько мы слабые, Коля начал подавать признаки жизни. Из раны на руке стала сочиться какая-то зеленая субстанция и гной. Видимо, вирус выходит. Далее он начал постановать и в конце концов открыл глаза. Где я? Что со мной произошло? Походу у него еще от удара не совсем зрение восстановилось. Успокойтесь, Николай, вы находитесь в психиатрической больнице 1М, Энны Алексеева. У вас несколько дней было помешательство, вы все про какую-то систему бредили, зомби и прочие ужасы. Но теперь все хорошо, лечение принесло свои результаты. Вы же меня понимаете? Да, да, доктор, я понимаю, я очень рад, что все закончилось, все еще не понимая, где находится, но уже смотря более осмысленным взглядом, сказал мой друг. Да хрен тебе, Громила, ничего не закончилось. Вставай, пошли гасить зомбари. Приблизив свое лицо к ему, сказал я. Коля отшатнулся. Млять, Вова, ну ты и сволочь. Я реально поверил, что все это был бред. Расстроился мой жилец. Ага, держи карман шире. Так легко не отделаетесь. Ну как тебе? Понравилась встреча с этой абразиной? Пнул я Лохматова. Очень, прям рад до усрачки. Вот, теперь ты понимаешь, что нам нужны люди с боевым опытом и классом, кто поможет нам выжить. Понимаешь, почему хочу поехать за тем участковым? Понимаю, вздохнул Коля. Ну, значит, скоро поедем. А пока вставай давай. Самое приятное предстоит. Сбор лута. Глава 10. Сначала посмотрим логи. Зомби 3 уровня убит. Получено опыта 14. Зомби 1 уровня убит. Получено опыта 10. Зомби 1 уровня убит. Получено опыта 10. Зомби Вервольф 9 уровня убит. Получено опыта 43. Опыта 169480. Да уж, прокачка так и прет. А все же, что за образина-то такая? Вервольф, это что, на иноземной планете были оборотни? Или это все же был человек со способностью оборотень, а потом обратился? Хотя, какая разница? Ладно, что там с коробками? Синяя коробка с оборотня, зеленая со второуровневого. С первых уровней ничего не упало. Кстати, я ж забыл дома белые коробки открыть. Склероз, что ли? Коля, Миша, вы в кого всю обойму выпустили? Все в эту образину? Хех, а ты дом обойди, хмыкнул Николай. Вместе мы обошли этот дом, ставший местом упокоения лохматого зверя. Ох, ни хрена себе бойня. Тут валялось с десяток разных трупов, первого и второго уровня. Часть убитых выстрелами, часть с размозженными головами. Со всего этого безобразия собрали две белых коробки и повезло найти одну зеленую. А как вообще все произошло? Ну мы как раз здесь находились, думали стену завалить снаружи вовнутрь, да разобрать. Как неожиданно из-за забора повалили эти трупики. Прям не по одному, а все разом. Мишка первым их заметил и стал стрелять. Ну, а потом и я подключился. Да мы бы справились, но тут этот зверь выскочил. Пришлось ретироваться в дом. Остальное ты знаешь. Да уж, будто оборотень управлял этими зомбарями. Или, наоборот, кто-то третий управлял всеми ими сразу. Сначала пустил мясо, которое не жалко. А когда не получилось, выпустил того, кто посильнее. Комрады, вы не находите, что становится неуютно и опасно в нашей маленькой деревеньке. С этим надо что-то делать. Надо, а вот только что? Спросил Колян. Ну для начала, ноги в руки и домой. А то вдруг за нами наблюдают. Лучше беседы на умные темы вести дома. Хватаем все наиболее важное и домой. Да мы в принципе все вкусное еще с самого начала запихали внутрь этой штуки. Коля ткнул пальцем в свой чемодан. Только вот коробки осталось забрать и можно ретироваться. Ну значит, пора валить домой. Дядь Вов, а у меня 4-й уровень теперь, похвастался Миша, пока мы шли домой. О, поздравляю. Хорошо пострелял. Что за способность получил? А у меня 2 на выбор. Или смотреть глазами моих питомцев и слышать их ушами. Или улучшить первоначальную способность. Теперь будет резервироваться по 10 маны за каждые 2 килограмма веса животного.